Глава 5. Пара мгновений. Салдар. «Мальчик мой приехал», — всплеснула руками матушка, бросая свои домашние заботы и кидаясь в мои распахнутые объятия. «Я так рада тебя видеть! Боги, я так по тебе соскучилась!» «Ну, мама!» — буркнул, когда родительница шмыгнула носом, отстраняясь. «Ладно тебе. Я столько лет тебя не видела вживую, все через это переговорное зеркало. «А ты говоришь, ладно тебе», — снова шмыгнула она. «Как вырос, как возмужал, настоящий мужчина!» Смотрел в родные глаза, понимая, как тяжело маме было. Пока я пытался избавиться от душевных терзаний, пропадая на землях эльфов, она мучилась тоской по мне, и я, как последний эгоист, заставлял ее страдать. Что сказать, по лицу родительницы было заметно, как тяжело ей дались эти годы. В уголках глаз залегли маленькие морщинки. Улыбка была уже не такой лучезарной, словно Дракайна разучилась радоваться, словно лишилась положительных эмоций, и всему виноват был никто иной, как я. «Мама, прости, что так долго отсутствовала. Я так тебя люблю», — улыбнулся самой дорогой для меня женщине на свете, отчего она не выдержала. Жалостно всхлипнув, заплакала и прижалась к моей груди, цепляясь пальцами за камзол. Аккуратно поглаживал родительницу по спине, чувствуя, как ее тело содрогается от безмолвных рыданий. «Скотина ты, Салдар! Самая настоящая скотина!» Ругал себя, на чем свет стоит, успокаивая матушку. Готов был все отдать, только бы повернуть время вспять. До меня наконец дошло, сколько я причинил мучений своим родителям. А ведь они этого не заслужили. Они у меня самые лучшие. «Что за слезы? Болото решили развести?» Поднял голову, замечая довольного до ужаса отца, который стоял у входа, подпирая плечом косяк. «Астарис, сын вернулся!» — всхлипнула матушка, отлипая от моей груди. «Блудный сын, ты хотела сказать!» — хохотнул отец, направляясь в мою сторону и заключая в объятия. «Совсем семью забросил!» — заворчал он. «Больше не буду!» — склонил виновато голову, как делал в детстве. «Честное слово!» Спустя некоторое время мы сидели за столом, на котором чего только не было. Матушка решила накормить меня до отвала. Вот только мне в горло ничего не лезло, потому что в обеденной зале, где мы находились, над камином висел портрет Осирии. Девушка хитро улыбалась, и я прилагал массу усилий, чтобы не смотреть на нее. Но взгляд то и дело возвращался вновь, и это не укрылось от моей зоркой родительницы. «Она сильно похожа на Алису», — тихо произнесла мама, в то время как я лишь кивнул, натянуто улыбаясь. «Ты как?» Матушка накрыла ладонью мою руку и заглянула в глаза, выказывая сопереживание, которое мне не требовалось. Знал, что примерно так и будет, что ко мне в душу попытаются заглянуть, но я не хотел никого в нее пускать. Ни матушку, ни кого-то другого. Там была дыра, вечно сочащаяся рана, которая, скорее всего, никогда не прекратит меня мучить. «Сына!» «Не надо, мама!» — мотнул головой. «Действительно, Алекса!» Вступился отец, кашляя с намеком. «Как твои дела, сын? Ты к нам вернулся, я надеюсь, или так, на чай заглянул?» «Астарис!» — возмутилась матушка. «Я просто хочу знать, радоваться мне или дальше менять носовые платки, пока ты затапливаешь дом слезами?» Хмыкнул отец, получая укоризненный взгляд супруги в ответ и виноватый мой. «Ближайшие полгода я буду с вами». «Ну, не совсем с вами», — пожал плечами. «Я принял пост главного боевика в Академии Гэримонт». «Ого!» — выпучил глаза отец, замолкая, взволнованно смотря на супругу. «Сына, а ты уже познакомился с...» «С Осирией?» — хмыкнул я. Мама лишь робко кивнула, не сводя с меня пытливого взгляда. «Она поступила на мой факультет». «А ты не...» «Мама, я все понимаю. И еще, это не Алиса, так что можешь не переживать». «Я за тебя переживаю». Прилетела мне тихая в ответ. Спустя час я вышел на территорию Академии, понимая, что поступил правильно, когда решил навестить родителей. Они обрадовались, увидев меня, а мне хоть немного стало легче от этого. Шагал по тропинке, драконьим слухом улавливая какой-то шепот. Свернул в нужном направлении, замечая возле деревьев троих боевиков, которые прятались куда-то за мощным стволом, смотря куда-то вглубь леса. «И что мы здесь делаем?» «Тренироваться пошли? Похвально!» — усмехнулся я, прекрасно понимая, что они здесь не за этим. «Да мы, ну, это...» Заблеял третьекурсник, у которого на плече камзола красовались три полоски, обозначающие, как вы поняли, курс. «Очень емкий ответ. А теперь даю минуту, чтобы вы мне сказали правду». «Магистр, мы здесь не за тем, о чем вы подумали», — взял слово другой паренек. «Просто все знают, что иномерянка обладает боевыми навыками, которыми делиться ни с кем не хочет. Вот мы и подумали, что понаблюдаем за ее дочерью». «Понятно. А теперь развернулись и шагом марш на поле. 10 кругов вокруг академии. Каждому». «Но, магистр», — послышалось жалобное. 15. Парни скисли и, развернувшись, побрели прочь. «Могу сказать одно. Подглядывать и что-то вынюхивать иногда бывает полезно. Но вы не находите, что низко воровать знания других, особенно если этот другой не желает ими делиться?» Боевики лишь кивнули и пошли дальше. Немного посмотрев им вслед, только хотел направиться в противоположную сторону, как услышал шлепки, чем-то напоминающие удары о грушу. С замиранием сердца стоял на месте, внушая себе, что нужно уходить. Так как умом я понимал, Ассирия тренируется на месте своего отца, но ноги меня не слушались. Так хотелось посмотреть на нее хоть одним глазком. Как она двигается с грацией хищницы, как разгорячилось ее тело от тренировки, как она выплескивает свои эмоции, которые витают вокруг нее. Не понимая, что творю, шагнул на едва приметную тропу, углубляясь в чащу леса. Я лишь посмотрю и уйду, только пару мгновений, не более.